Гарри охватило непривычное чувство одиночества. Он ни разу еще не ездил на Хогвартс-экспрессе без Рона. «Пошли», — сказала ему Джинни. «Займем им места». «Да», — согласился Гарри и взял клетку с буклей в одну руку, чемодан в другую. Они с трудом двинулись по коридору, заглядывая сквозь стеклянные двери в купе, которые все были уже полны. Гарри не мог не заметить, что многие смотрят на него с великим любопытством. Кое-кто даже толкал в бок соседа и показывал на него.